Глава 27. Мартыш. Да, дело как раз для меня, особенно после дополнительного дара в виде скелета. Конечно, никаких следов, вернее, множество. Множество следов и никакого понимания, что вообще произошло. Я даже ясновидца из Ульганьорда вызвал, чтобы прощупал местность хотя бы примерно. Ну, хоть наводку дал, в какую сторону копать. А сам почти силком заставил себя переключиться на другие мои обязанности, оставил тело на попечение Арпада и повез Агнес в ресторан. А то она уже несколько раз при мне обшарила все карманы в поисках пирожков, и взгляд у нее становился все несчастнее и несчастнее. Но на предложение поехать перекусить немного оживилась, влезла на заднее сиденье и уселась с очень задумчивым видом, а едва мы отъехали, жалостливо таинственным голосом выдала: «Я тут такое странное слышала», и посмотрела мне в затылок очень выразительно. Я старательно изобразил на лице интерес, заглянув в зеркало, хотя сам вновь размышлял о загадочном скелете. «Жалко дедушку, они его голодом, наверное, морили». «С чего ты взяла?» — удивился я, оторвав взгляд от дороги и опять посмотрев в зеркало. Судя по серьезному выражению лица, девушка не шутила. Одна служанка болтала. Агнес пожала плечами и встретилась со мной взглядом в зеркале. Я даже сморгнул, потому что на миг мне показалось, что у меня на заднем сиденье не 15-летняя девочка, а взрослая женщина. Пересказывала шепотом подруге, что уже давно в горшке из-под старого графа один рисовый отвар с чесноком. Зачем они дедушку чесноком кормили? В его возрасте это вредно. И вообще... Несмотря на то, что последние фразы были сказаны с очень детской наивной интонацией, взрослый взгляд в зеркале меня насторожил. Но информация про рисовый отвар с чесноком насторожила еще больше. Я переключил мобиль на автоуправление, созвонился с эксперт-центром и затребовал повторное исследование тела, более тщательное. Выяснил, что день в день мне никто не скажет, когда начался процесс медленного планомерного отравления старого герцога, аппаратуры такой нет, только в столице. Пришлось звонить в Ульганьорд, договариваться, чтобы сделали запрос тела герцога, обследовали вне очереди, потому что от этого судьба человека зависит. Ну и, само собой, отвесил кучу комплиментов, перенимая опыт Нандера. «Могу, когда прижмет, но устаю ужасно. Зато пообещали проделать все как можно быстрее в течение 2-3 суток». Как раз к окончанию разговора мы остановились возле ресторана. Я договорил, не выходя из машины, и только потом вылез и помог выйти Агнес. «Столик на двоих? Девушке вино или сок?» Я с некоторым удивлением посмотрел на официанта, но потом решил, что это он в темноте не разглядел, что перед ним еще девочка совсем. Или тоже, как я, наткнулся на ее взрослый взгляд и запутался. Тут позвонил Арпад и отчитался, что второй скелет такой же загадочный, как и первый. Но, по его мнению, оба скелета свежие, и мне-то полугода. Только определить, чьи они, невозможно. Никаких следов, ни энергетических, ни органических. Даже костный мозг словно испарился. Закончив разговор, я уставился на лежащую передо мной салфетку, словно она могла объяснить мне, что за мерзость загадочная опять начинается. Я почему-то сразу подумал об эпидемии гангрены и массовых поднятиях зомби. Интуиция, может. «Мартыш, а что там про скелет выяснили? Он такой странный», — поинтересовалась Агнес, старательно уничтожая двойную порцию стейка с овощами, но как-то лениво, что ли. «Пока ничего». Я оценивающе посмотрел на девушку и решительно объявил: «Но нам придется съездить на него посмотреть. Только сначала заедем за Адрианом, мне нужно его мнение как эксперта». «То есть вместе поедем и посмотрим на оба скелета?» — оживилась Агнес. «Тогда я уже поела», — объявила она, отодвинув от себя тарелку, на которой еще оставалось немного овощей. Я на все это смог лишь ехидно хмыкнуть. Вроде только начинающий некромант, но уже ради просмотра скелета готова отказаться от еды. Вся в родственника. Пока мы ехали в Вар-Егеншуль, девушка уже привычно свернулась калачиком на заднем сиденье и задремала. В этот раз она не захватила с собой свой любимый банный халат, но это ей не помешало. Через лес от дороги до замка мы тоже добрались молча, причем Агнес шла довольно быстро, иногда обгоняя меня, как будто бы торопилась. Конечно, я же ей скелет обещал показать. Адриан, естественно, был вне зоны, то есть в библиотеке, так что пришлось отправлять за ним Агнес. Адриан. Едва эти двое умчались, я отправился в библиотеку, устроился за столиком у окна, положив на него ноги и откинувшись на спинку кресла. Книжка была очень интересная. Правда, в дальнейшем потребуется потренировать практические навыки, но для начала хотелось прочитать все полностью. Я со своим некроманским кинжалом, после прочтения обо всех вариантах оружия, которые может создавать некромаг, почувствовал себя несмышлёнышем. Больше всего меня восхитил меч, причем в книге было написано, что это высшая ступень, и у каждого высшего некроса он свой, особенный, отличный от остальных. И были даны иллюстрации различных существующих на то время мечей, среди которых самым привлекательным для меня оказался один. Я вот просто прикипел к нему как к родному. Это был меч старшего сына последнего темного короля, Лоранда Джолаша. Танатос их всех. Я редко так восхищался чем-то чужим, всегда уверенно заявляя, что сделаю сам, свое, не хуже. А тут я смотрел и прямо вот чувствовал, этот меч должен был быть моим. Когда научусь, создам именно такой, один в один, потому что он был продуман идеально для меня, словно это я сам его и придумывал. Вдруг дверь резко распахнулась, и на пороге библиотеки возникла счастливая бестолочь. «Адриан, вылезай, книжный червь! Мы тебе настоящий скелет покажем!» Жизнерадостно заголосила она. «О!» — выдала она, когда я хмуро зыркнул на нее из-за книги и обернулась, наверное, к Мартышу. «Спорим, он так и сидит голодный и вообще сейчас вылезет из кресла скрюченный? Он же к нему прирос и в таком виде закостенел!» «Сейчас выясним, кто тут закостенел!» Рыкнул я и мысленно пожелал, чтобы дверь библиотеки захлопнулась. Замок меня послушался. Быстро, за пару-тройку шагов, я оказался рядом с девчонкой, сияющей и словно бы еще более повзрослевшей за те полдня, что мы не виделись. И подросшей. И... вроде грудь наметилась. Ну надо же! Обнял за талию, прижал, так чтобы ойкнула и глаза закрыла, а потом поцеловал, быстро, но чтобы почувствовала. Моя. Раз мы тут в паре должны с ней работать, то чем сильнее она ко мне будет привязана, тем лучше. А ничто не привязывает женщину к мужчине крепче, чем хороший, здоровый секс, о котором приятно вспомнить. Влюблённость — это тоже привязка, но я совершенно не нуждался во влюблённой в меня до беспамятства девчонке. Но я даже и не рассчитывал, что смотрящая на меня из детского тела женщина позволит себе влюбиться в меня до беспамятства. В этом было ее преимущество. Морочить голову 15-летней дурочке я бы не стал. Неизвестно, как она потом себя вести будет. Станет преследовать, требовать верности до гроба, страдать и ныть, руки на себя накладывать, мешать мне встречаться с другими. Нет, девочку я разве что очаровать попытался бы, чтобы по грани легкого флирта и обожания до преклонения. А тут... тут взрослая женщина. Так что развлечемся, переспим в итоге, когда тело догонит душу, и каждый своим путем, зато дружеские отношения чуть ли не навсегда. «Хм, смотри-ка, живой!» Довольным мурлыканьем откликнулась женщина из девичьего тела, когда поцелуй прервался. Я бы даже сказала, слишком живой. И она лукаво усмехнулась, потом легонько пробежалась пальцами по моим волосам, заправила выбившуюся прядь за ухо, затем нежно погладила меня по шее прямо над ошейником, как плетеную косичку на коже нарисовала. «Пошли! Там такие классные скелеты! Уверена, ты ничего подобного не видел!» Я чуть отстранился, приподнял ее голову за подбородок, посмотрел ей в глаза, хмыкнул и снова поцеловал, едва прикоснувшись губами. А потом резко тряхнул головой, с удовольствием отметив, как она проследила за моим движением. Ясно уже, что ей мои волосы нравятся. «Скелеты? Интригуешь? А учиться ты когда собираешься?» — прошептал я ей на ухо и тут же пошел к двери, чтобы выйти первым. «Ну, давай мне атлас захватим!» — хмыкнула девчонка, скользнув ладонью с моего плеча на спину и чуть ниже, когда я отходил. но глаза при этом состроила невинные-невинные. «Почитаю в машине». Я кивнул в сторону стола. Ее книжка с картинками так и лежала там, открытая на последней странице. Как и ожидалось, Мартыш стоял неподалеку, сурово зыркнул на меня, а потом придержал дверь перед Бестол. «Ладно уж, Анной, или как ее там, она же вчера представилась. Точно, Анна. Красивое имя». «Что там за скелеты?» — поинтересовался я, направляясь в столовую. «Раз уж меня отвлекли от чтения, значит, надо сначала пообедать. Тебе понравится». Хихикнула у меня за спиной девчонка. «Не говори ему, Мартыш, пусть помучается». Мучиться я, конечно, не стал. Нет, любопытно было, судя по загадочным и нетерпеливым взглядам, которые кидали на меня эти оба таинственных заговорщика. Но они-то вместе со своими скелетами никуда от меня не денутся. Зато можно поиздеваться над ними, медленно выбирая блюда из меню и еще медленнее их уничтожая. Живущая внутри бестолычи вечно голодная нежить оживилась и присоединилась к моей компании, пододвинув к себе поближе тарелку с орехами и закусывая ими третью страницу атласа. В промежутках между жеванием Анна едва слышно бубнила, читая вслух название костей черепа, причем с таким интересом, словно сказку про самого вкусного королевича читает, а не за умную некроцелительскую муть, которую я в лице и с трудом в себя впихивал. «Можем ехать к вашим скелетам», — объявил я, отодвигая от себя кружку с чаем. «Орешков мне в итоге не досталось. Маленькая обжора уничтожила все, даже крошек не оставила».